Через полчаса я присоединился к людям, как раз к ужину. Окружающие, конечно, интересовались тем, что мне удалось узнать, но так как срочного ничего не было, сначала был удовлетворен желудок, и затем я познакомил вассалов с обстановкой. Как и ожидалось, к ущелью еще ко вчерашнему вечеру прибыло несколько отрядов орков, но вовнутрь каменного мешка никто заходить не спешил. Сегодня к серокожим прибыло значительное подкрепление, и где-то в полдень ими была проведена разведка. Несколько сотен воинов зашли в ущелье, однако животные из Кальма атаковали пришельцев. Так как опыт сражений с таким противником уже был, жителям удалось обойтись без потерь. Про орков этого сказать было нельзя, однако так как разведчики были на стороже, большинству из них удалось вырваться из ловушки. На самом деле вожаки решили не рисковать и подставляться под удар, в котором могли бы погибнуть жители Скальма, поэтому приказали не атаковать несколько излишне агрессивных и сильных групп, которые и ушли из ущелья. Конечно, если бы они дали оркам зайти вглубь Скальма, можно было бы все организовать так, что ушло бы орков намного меньше, но был вариант, что дав возможность оркам все досконально исследовать, у них появилось бы много информации, которую хотелось бы скрыть. Я был уверен, что орки сунутся в ущелье на разведку, и мы со старейшинами заранее обсуждали, как они должны их встретить. Они знали, что надо орков пропустить, чтобы те увидели уничтоженный лагерь и успели рассмотреть последствия боя издали, но не смогли приблизиться к самому месту действий, чтобы ясны стали подробности. У них должно было создаться впечатление, что все их сородичи погибли в схватке с животными. Кроме того, мы специально старались наследить так, чтобы орки подумали, что ушедший из ущелья отряд состоит из вырвавшихся из подземелий шахтеров, которые по случайности смогли уцелеть, воспользовавшись моментом, пустились в бег и направились в империю. Допустить внимательное изучение следов в ущелье и позволить серокожим понять, что люди пришли из Скальма и участвовали в уничтожении учеников верховных шаманов, было никак нельзя. Итак, организованное нападение большой группы животных Скальма относится к разряду чрезвычайных происшествий, о которых никто и подумать не мог, а то, что при этом присутствовали люди, это вообще невероятно, и об этом определенно не следовало сообщать во всеуслышание. Правда, орки все равно получили какую-то информацию при помощи магии во время самого нападения на лагерь, но Саардак убедил всех, что в условиях прошедшего боя ученики верховных шаманов не могли дать нормальный отчет о происходящем в ущелье. Скоротечность и напряженность событий не дала возможности отвлекаться от сражения, у них банально не было времени. По словам мага, они смогли передать всего несколько заранее заготовленных на всякий случай слов и фраз, и содержание этих посланий было очень конкретным. Скорее всего, они передали следующий набор: сообщение о том, что идет бой, информация о том, кто посылает сообщение, местоположение и еще максимум пару слов, из которых понять что-либо будет очень трудно. Их сообщения больше запутают адресата, чем что-либо пояснят, и произошедшее останется неразгаданным. События, произошедшие в ущелье, очень важны, но еще важнее на данном этапе была информация о преследовании, которое орки организовали по нашим следам. И тут я снова порадовал людей тем, что хоть повторная погоня и была начата, но отряд, высланный вслед за нами, достиг ловушки, где погибла первая группа, лишь сегодня к вечеру, то есть совсем недавно, и остановился. Разведку вглубь Скальма никто организовывать пока не стал, и есть надежда, что это произойдет только завтра. Ну а завтра жители Скальма устроят посетителям свой прием, позволит кое-что увидеть, чтобы подтолкнуть к неверным выводам, и надежно отобьют охоту заходить на территорию комплекса. Надеюсь, что это охладит пыл преследователей, и они не станут особо усердствовать в дальнейших наших поисках. В любом случае это их задержит, и у нас появится дополнительная фора во времени. Весь следующий день мы двигались вдоль границы Скальма на восток, стену никто так и не увидел. На нашем пути не встретились ни крепости, ни какие-либо другие признаки, которые бы указали, что мы ее пересекаем, но судя по пройденному расстоянию, это произошло еще в первые часы движения. Хотя, на самом деле то, что мы перешли границу, можно было понять по другим признакам. С каждым пройденным километром все отчетливее становились следы, оставленные напначу в этих местах. Последствия их присутствия становились более ощутимыми по мере передвижения. Дорога все чаще пересекалась поваленными деревьями и другими препятствиями, созданными мутантами в запале их ярости. Первоначально обычный, Почти неповрежденный лес постепенно наполнялся следами последствий безумной жажды разрушения, ради которой и создавалась Напнач. Конечно, монстры стремились быстрее уйти южнее к населенным землям, не останавливаясь специально порезвиться в этих местах, следов разрушения они оставляли немного. Поэтому пограничные со Скальмом территории были похожи на нормальные, нетронутые присутствием посторонних сил места. Но последствия пребывания здесь на Пначе были и сильно мешали. Путь по бездорожью был довольно сложен и извилист, однако воспринимался легко, так как все находились на эмоциональном подъеме из-за того, что понимали, мы вырвались из плена и теперь двигаемся по землям империи. К вечеру удалось пройти всего пару десятков километров вдоль комплекса. Я постоянно контролировал окрестности аурным зрением, но никого не увидел. Это казалось несколько необычным. Понятно, что Напнач уже ушла, монстрам здесь делать нечего, но отсутствие вокруг людей все равно воспринималось странным. Казалось, что эти земли совсем никому не интересны. Хоть я и раньше наблюдал подобную картину, и мне было понятно, что это все последствия гона, ведь Напнач не дает людям селиться возле Скальма и оттесняет их на сотню километров от комплекса, все равно оказалось печально наблюдать такое запустение. А места, судя по всему, здесь богатые, плодородные земли, сочные пастбища в сочетании с довольно мягким климатом могли бы заинтересовать многих, ведь в самой империи ощущалась большая скученность населения возле благоприятных к проживанию мест, которых в этом времени не очень много. Помнится, в мое время южная и юго-восточная части Евразии представляла собой самую густонаселенную часть мира. Плодороднейшие земли кормили чуть ли небольшую часть населения земли, и особых проблем не было. Теперь же все сильно изменилось. Конечно, благоприятных мест для проживания было немало, но насколько стало понятно из информации из разных источников, хороших земель было во много раз меньше, чем я мог бы этого ожидать. За тысячелетия мир сильно изменился. Это можно судить хотя бы потому, что территория Китая теперь представляет собой в основном пустыню и степи, заселенные гоблинами. Также намного скуднее стала природа на полуострове Индостан и близлежащих территориях. В то же время полупустыни Средней Азии наполнились жизнью, но там не давали спокойной жизни орки. Так как территорий, пригодных для земледелия, стало значительно меньше, людям приходится осваивать порой совсем неплодородные участки и прикладывать к этому много сил, получая неудовлетворительный результат. При этом приходилось жертвовать много дополнительных ресурсов на развитие сельского хозяйства, а ведь в условиях войны это тяжело. Голода правители не допускают, но изобилия не наблюдается. Тем печальнее воспринималось мною природное богатство, которое я видел возле Скальма. По моим воспоминаниям и прикидкам, сейчас мы находились приблизительно в районе западной части Казахстана. Места и мое время при условии полива весьма привлекательные для сельского хозяйства, а теперь, в связи с изменившимся климатом, просто благодатные. Однако они оставались пустые из-за Напначи. Вечером было решено остановиться на лугу возле ручья. Обстановка вокруг была очень спокойной, можно сказать, умиротворяющий. Яркая зелень высокой травы с приятными пятнышками цветов небольшого луга мягко перетекала в более приглушенные тона окружающего леса и оттенялась желтым росчерком промытого песка речушки. Напнач по неизвестной причине обошла это место, и оно оказалось настолько красивым, что люди буквально остановились, увидев его. Все, конечно, понимали, что сейчас мы находимся в непростом положении и любоваться природой не к месту, но красота настолько всех обворожила, что не оказалось сил ей сопротивляться. Видя настроение людей, я не стал гнать вперед и решил дать им отдохнуть, несмотря на то, что можно было бы ехать еще час или полтора до темноты. Нам еще предстоит непростой путь, и пусть этот вечер, последний перед поворотом в сторону населенных земель, пройдет в спокойной обстановке. Однако я о возможной погоне забывать не следовало, поэтому, как только мы остановились и начали обустраивать лагерь, я покинул людей и отправился в Скальм. Возвратившись, увидел приятную для себя картину. Лагерь оказался полностью обустроен, готовилась пища, люди отмывали в ручье ларгов и лошадей. Организация оказалась на высоте, как и охрана, которую я мог увидеть только при помощи аурного зрения. Поэтому с одобрением кивнул в сторону Лыргалнана и Нольера, которые все организовали в мое отсутствие. После ужина я порадовал всех сведениями, которые получил от жителей комплекса. Погони за нами нет. Орки, что прибыли к месту ловушки с утра, сунулись в Скальм, и животные их встретили как положено. Серокожие еще немного покрутились в том районе, Выслали пару групп на поиски следов вдоль границы с Кальма. Разведчики по понятным причинам ничего не обнаружили, и после их доклада основная масса орков отправилась обратно к ущелью. Остался десяток воинов, но зачем не совсем понятно, так как орки разбили лагерь и не собирались никуда из него выходить. Во всяком случае, пока. А то, что может произойти завтра, уже не имеет значения. В воздухе над Скальмом накопилось много влаги, и теперь ее излишки в виде туч движутся в нашу сторону. По всем признакам скоро будет дождь, который смоет все следы и окончательно скроет наш отряд. Люди сильно обрадовались сведениям. Чувствовалось, что с их плеч как будто упал невыносимый груз. Все это время никто не мог успокоиться, понимая, какая грозит опасность. Радости добавило то, что я разрешил отметить это вином, которое не мог не захватить с собой запасливый Нольер. Он выделил из своих запасов несколько небольших емкостей, немного, чтобы только расслабиться, и вскоре спиртное подействовало. Оживились разговоры, послышались шутки и смех. Откуда-то появились музыкальные инструменты, похожие на домбру и барабаны. Видимо, удалось разжиться ими в лагере орков. И лук огласился песнями и музыкой. Вскоре девушки сдались под напором мужской части лагеря и закружились в хороводе. Вокруг них образовалось кольцо парней, которые хлопками и топотом ног стали подбадривать партнерш по танцу. Постепенно в такт музыки действие менялось, танец набирал обороты. Все, что делали танцоры, оказалось для меня неожиданностью. Практически все движения и перипетии действия были неизвестны. Еще на празднике в Гладыше, видя танцы крестьян, я понимал, что ничего об этом не знаю. Как оказалось, из памяти Наара в этом отношении мне ничего не перешло, и пласт музыкальной культуры оказался мне не знаком. Конечно, музыка и танцы далеко не единственные области, о которых я не имел представления. Я и раньше понимал, что песни, которые исполняли люди в Скальме, не вызывают никаких ассоциаций, хоть было очевидно, что они знакомы всем окружающим. Также хватало других вещей, в которых я путался. Память моего донора знаний была очень неполной. Однако с другой стороны, так как происходящее оказалось неизвестным действием, оно было очень познавательным и интересным. Большинство движений в танце оказались мне непривычными. Конечно, многое из того, что я наблюдал, воспринималось с каким-то смутным узнаванием, однако мне показалось, что это субъективное восприятие, так как танец определенно имел некие народные корни, значит, он не мог восприниматься с отторжением, как не может быть неестественным то, что прошло проверку поколениями и вошло в жизнь. Оставалось только наблюдать и получать удовольствие. Танец продолжался долго. Менялись композиции, танцоры и стили, хороводы сменялись парами и одиночными выступлениями, перемежались песнями, но ничто не может продолжаться бесконечно долго. Людям понадобился отдых, и в этот момент я сам, не заметив того, оказался в центре внимания. Мое сольное выступление в Скальме люди запомнили и попросили повторить. Я сразу начал отказываться. Петь теперь мне казалось не лучшей идеей, которая роняет мой авторитет, и я серьезно думал, что допустил ошибку, сделав это в Скальме, но святой отец Саран подошел ко мне и отвел в сторонку, отмахнувшись ото всех и сообщив, что скоро меня вернет. «Почему ты не хочешь петь?» – спросил священник. Было очевидно, что он хочет сообщить нечто достаточно важное, и поэтому его голос звучал напряженно, даже обращение на «ты», которое я старался привить в общении вассалов со мной, звучало с преувеличенным выделением. Мне кажется, что это будет неправильно. В Скальме эта идея помогла наладить отношения с животными, а теперь, согласен. Однако в Скальме все стало по-другому. Люди привыкли считать, что их оценивают по возможностям. Воины сражаются, мастера что-то производят, делают необходимые вещи, а в Скальме оказалось, что все навыки и опыт не важны. Там никто никого не оценивал с точки зрения полезности. О нас заботились, не глядя на то, какие мы, чем можем отплатить. Все и всегда воспринимают пение и музыку как нечто неважное. Это приятно, но является развлечением и на жизнь не влияет. Однако именно бесполезное пение оказалось тем, что мы могли дать нашим защитникам. Понимаешь, песня оказалась не просто важна, она оказалась залогом выживания и доброго отношения к нам в Скальме. Для нас это уже не просто развлечение, мы привыкли жить с песней и теперь уже не хотим жить по-другому. И еще, после того, как к нам присоединились спасенные из шахты, стало заметно, что они отличаются от нас. Вот и теперь они сидят и не участвуют ни в песнях, ни в танцах. Сначала я не понимал, почему, но сегодня меня как будто стукнуло. Они не понимают, как мы можем веселиться в таких условиях. Для них то, что происходит, ненормально. До Скальма мы все были такими, но произошло то, что я не могу назвать иначе, чем чудом. Не знаю, как и когда это произошло, так как все проходило незаметно, но мы научились радоваться. Что с нами произошло в Скальме, я не понимаю, но вижу, что мы изменились, стали другими. Думаю, мы стали лучшими людьми, чем раньше. Это еще не могут осознать, но чувствуют все, кто был с тобой все это время. Именно ты сделал нас такими, поэтому не надо отталкивать своих вассалов, мой лорд. Ты подал нам идею с песней в Скальме, поэтому не надо теперь от этого отгораживаться. Сказать, что священник меня удивил, ничего не сказать. Я был просто ошарашен его словами. Получалось, что люди в Скальме могут измениться. Скорее всего, это происходит из-за контакта с жителями Скальма, из-за их своеобразного общения. И пусть взрослый человек не сможет их понять, все равно люди неким подсознательным образом воспринимают эмоции разумных животных комплекса, и это влияет на них, меняя само восприятие мира. Что делать с этим, непонятно, да имеет ли смысл что-либо предпринимать, неизвестно. Наверное, лучше не заострять на этом внимание и просто принять как данность. После общения со священником мне только и осталось, что вернуться к людям и последовать его совету. Однако все равно я решил, что просто спеть переделанную мною песню Виктора Цоя будет мало. Надо постараться повторить то, что у меня получилось пару дней назад в Скальме, когда слушатели вместе с песней восприняли ритмы и отголоски музыки, которые я постарался им транслировать. После небольшой паузы, во время которой я концентрировался, пытаясь настроиться на ту волну, которая помогла мне ощущение музыки в прошлый раз, начал петь. Сегодня спеть и передать все то, что хотелось своим слушателям, было с одной стороны проще, но с другой сложнее. Так как теперь я делал все осознанно, то попытался все контролировать, и это потребовало дополнительных сил. Только я постарался осознать, что именно делаю, и попробовать откорректировать процесс смысленной передачи ритма и музыки для того, чтобы добиться лучшего эффекта, так сразу сбился. Пришлось начинать все заново, но в итоге после пары попыток смог окончательно разобраться с тем, как правильно формировать нужные ощущения и правильно передавать их слушателям. Мои вассалы, зная, что и в прошлый раз у меня не все сразу получилось, терпеливо ждали и не возмущались, глядя на неудачные попытки. Они понимали, что будет не просто голос, но кое-что другое, то, чего еще никогда не было в этом мире, музыка, переданная без помощи инструментов. Это настроение людей сильно помогало, и передать им свои ощущения оказалось намного проще, чем в Скальме, и удалось это в большем объеме, чем в прошлый раз. Правда, к концу песни я оказался обессилен и выжат как лимон. Возможность передать музыку и настроение слушателям была сродни способностям, которые даровал Скальм, а за пределами комплекса пользоваться ими я мог весьма ограниченно, поэтому это меня утомило. Однако удовлетворение, которое я получил в итоге, стоило отданных сил. Так как кое-какие сильные эмоции в определенных ситуациях я уже научился распознавать, стало ясно, люди были в ошеломлении от продемонстрированной композиции, от тех необычных ощущений и образов, что они испытали, и это оказалось лучшей похвалой. Их настроение немедленно стерло все мои неприятности. Святой Отец оказался прав. Моя песня была воспринята как нечто особое. Я боялся, что мой откровенно слабый голос все испортит, и в итоге это скажется на отношениях ко мне в худшую сторону. Однако возможности, дарованные Скальмом, опять сыграли в мою пользу. Да, не дело лорда веселить песнями подчиненных, и все это понимали. Особенно это осознавали мои недавние вассалы, которые всего пару дней провели рядом со мной, но то, что было продемонстрировано им, оказалось настолько необычным, что они растерялись. Это не являлось песней в их понимании, и поэтому не воспринялось как нечто предосудительное, наоборот, заставляло относиться ко мне с некоторой долей неуверенности, как к человеку, наделенному непонятными силами. Что же это еще только начало? Глава 17. Еще день мы двигались вдоль границ Скальма, удаляясь от земель орков. Однако маршрут по неухоженному лесу, в котором вдобавок после гона оказалось немало труднопроходимых мест, не позволял развить хорошую скорость, и мы, как и день назад, одолели всего пару десятков километров. Посовещавшись, мы решили двигаться к населенным местам, несмотря на то, что намеченная ранее точка, откуда мы должны будем уйти от Скальма, находилась восточнее. Нам придется двигаться, проходя опасную часть пути не по прямому и, соответственно, самому короткому маршруту строго на юг, а под углом в сторону востока, что несколько увеличивало расстояние, которое придется преодолеть. Однако пробираться через заросли оказалось напряженным и утомительным делом, поэтому, чтобы не терять силы, мы следующим утром направились на юго-восток, чтобы быстрее выскочить из зоны зарослей, воспользовались протоптанной напначью тропой. Многие серые монстры, вырываясь из скальма, по инерции продолжали прямолинейное движение. Ими была вытоптана удобная дорога, по которой можно было двигаться с большой скоростью. Мутанты нам посодействовали, предоставив возможность быстрым темпом преодолеть участок в 25 километров. Через пару часов, одновременно с тем, как тропа закончилась, перед нашим взором предстала картина последствий деятельности безумных мутантов. Больше не было сплошных зарослей. Островки зелени стали отдельными. Их окружали валы перекопанной земли вперемешку с остатками деревьев и травы. Как будто пьяный тракторист на мощном гусеничном тракторе много часов объезжал всю округу, не разбирая дороги и выписывая при этом немыслимые кренделя. Пришлось спешиться и вести ларгов в поводу, так как путь стал непредсказуем из-за неожиданных препятствий. Также здесь мы наткнулись на несколько рахнитов и скопционов, которых обнаружили заранее и быстро уничтожили. Правда, эти мутанты были сильно покалечены, видимо, прорыв через скальм дался им с трудом. Дальше монстров станет больше, и будут они здоровее. Однако увеличение количества монстров будет означать и то, что сама дорога станет более приемлемой для нас. Еще весной я заметил, что в полукольце, которое начинается в 50 километрах от скальма и шириной доходит до поселений людей, напначь уничтожает все, что видит, и вскоре мы поедем по земле, хоть и перепаханной, но без дополнительных ловушек в виде сучьев и стволов деревьев, хаотично разбросанных на нашем пути. К вечеру отряд достиг мест, где уже оказалось можно вновь сесть на наш транспорт. Впереди, насколько хватало глаз, простиралась перепаханная земля с редкими уже одиноко стоящими деревьями. Конечно, ларгам идти по этой целине будет неудобно, но уже не надо постоянно следить за тем, куда ставят ноги животные, и не бояться, что они поломают конечности, зацепившись за препятствие. Здесь мы уже подверглись нападениям нескольких десятков монстров, но пока еще это не доставило проблем. Опытные воины расправлялись с мутантами в считанные секунды. Все действия были заранее отработаны, благо неделя боев в скальме позволила довести все до автоматизма, и теперь для того, чтобы убить серую тварь, требовалось всего пару движений копейщиков, чтобы обездвижить ее, и несколько ударов в важные органы, чтобы добить. Чем ближе мы были к людям, тем напряженнее становились дни. Одиночные стычки превратились в постоянный бой с сотнями монстров. Все наше движение состояло из схваток с очередной группой напначи, затем следовал марш-бросок на несколько километров, за время которого к погоне за нашим отрядом присоединялись все мутанты, встреченные по пути. Затем мы останавливались и уничтожали преследователей, и снова марш. Воины с магами вполне успешно справлялись с монстрами, но незапланированные встречи останавливали отряд, и приходилось терять много времени, расчищая дальнейший путь. Большую часть времени я находился в напряжении, оглядывая окрестности аурным зрением. Места скопления мутантов были отчетливо видны. Их ауры воспринимались как грязные пятна, чуждые окружающему миру, и воспринимались, несмотря на кажущуюся блеклость, отчетливо. Это позволяло выбирать оптимальный маршрут и экономить время и силы отряда. Иногда особо крупные скопления монстров мы обходили так, что они нас не замечали, и схватки из-за этого проходили менее ожесточенно. Мне вступать в бой пришлось 3 раза, но тут без моего участия было не обойтись. Огромные гитанты не поддавались магии, а их естественную броню с трудом пробивали даже мечи из древнего металла. Мой способ, изобретенный в скальме, позволял справиться с этими махинами наиболее эффективно. Пара стрел с взрывающимися наконечниками, и самая большая проблема гона переходила в разряд неживой мутагенной природы. В остальных случаях я не вмешивался. Мои успехи в плане уничтожения мутантов обусловлены скальмом и моими возможностями на территории комплекса, теперь же преимуществ у меня не было, и на поля боя я превращался из основной боевой единицы в обузу, поэтому посчитал наилучшим не мешать воинам, оставив себе функцию наблюдения. Так сказать, начальство бдит и внимательно смотрит, что творят подчиненные. Конечно, напряженные бои не могли пройти бесследно для людей и животных. Постоянные ранения, хоть и не опасные, так как броней были закрыты все важные органы у людей и магическое истощение у Саардака и Ольгина с Ольгиной наличествовали постоянно. Сестра эльфа, как только окончательно восстановилась, показала, что она неплохо владеет не только луком, но и магией. Она была значительно слабее, чем брат, а по сравнению с возможностями Саардака ее потуги выглядели совсем бледно. Однако, чтобы заставить работать артефакты и оружие на одну схватку, ее сил хватало, и это оказалось существенным усилением отряда. В Скальме мы неплохо запаслись, и теперь все эти проблемы, которые могли бы сделать поход для менее подготовленного отряда невозможным, решались нами походя. Достаточно было съесть что-либо из запасов или использовать очередной ман. Правда, с восстановителями энергии приходилось обращаться аккуратно, не хватало еще, чтобы наши маги надорвались. Радовало то, что в темное время суток Напнач становилась вялой и впадала в оцепенение. Сном это состояние я бы не назвал, так как ауры монстров не менялись, оставаясь такими, как днем, а мною уже давно замечено, что во время отдыха ауры всех живых существ меняются, становясь как бы приглушенными. Однако это свойство Напначи позволяло отдохнуть людям и подготовиться к следующему дню. Через 10 дней и 200 километров напряженного пути мы приблизились к намеченному мною месту проникновения в империю. Так как все лето я провел в Гладыше, естественно, вывел отряд в эти места. Весной и в начале лета у меня было несколько месяцев, за которые я излазил все близлежащие к поселку болото вдоль и поперек, и теперь у нас в запасе оказалось несколько проходимых верхом маршрутов, которые выведут нас сразу вглубь графства Анинерман, одной из самостоятельно управляемых частей империи. При этом мы сразу окажемся в отдалении от мест, где хозяйничает Напначи, одновременно с этим настолько в глубине территории империи, что наш отряд не должен привлечь дополнительного внимания со стороны жителей пограничья. Люди, живущие непосредственно в поселениях, к которым подходит гон, очень подозрительны. А то, что со стороны пустых земель могут проходить лазутчики орков, знают даже младенцы нашей компании, одетые и экипированные совсем не по моде принятой в землях людей, однозначно окажут теплый прием. Разведанные мною маршруты, хоть были сложны в плане проходимости, но выводили нас к тракту, который проходил по краю болот. Теперь нам осталось преодолеть несколько десятков километров пути между топи, и империя откроет перед нами свои просторы. Конечно, можно было бы попасть в сам Гладыш, используя тропу, по которой я попал в этот поселок весной. Эта дорога была просто автобаном по сравнению с теми путями, которыми нам приходилось идти в последние дни, и тем маршрутом, по которому мы пойдем, но это означало бы, что нас увидят крестьяне и колен с подручными, а мелькать перед их глазами было нельзя. Поэтому после того, как я увидел знакомые ориентиры, сразу направил отряд к ближайшему обходному пути. В этих заболоченных местах напор Напначи значительно уменьшился, и поэтому нам с легкостью удалось отвоевать себе пятачок на краю болот, очистить от монстров округу и в спокойной обстановке расположиться на отдых. Прорыв через Напнач сильно утомил людей, им необходимо было отдохнуть. Кроме того, теперь дорога изменится, и хоть мы и так двигались по бездорожью, но все-таки твердая земля отличается от хляби болот, и дальнейший путь потребует дополнительной подготовки. На краю болот мы оставались еще сутки. Люди достаточно отдохнули и подготовили длинные шесты и еще немало других приспособлений, которые определенно понадобятся в походе. Я и не знал, что на самом деле может понадобиться, ведь когда разведывал эти места, пользовался только шестом и аурным зрением. После нескольких десятков экспериментов и наблюдений за окружающим миром я научился оценивать топи и ее глубину по насыщенности аур растущих растений. Это дало возможность исследовать окружающие места, позволило найти пути через болото при этом, не опасаясь попасть в топь. Отряду для путешествия по этим местам понадобится намного больше, чем одиночке. Но так как я плохо представлял себе, что именно, то обрисовал ситуацию людям, приказал подготовиться, исходя из этой информации, и они уже без моего участия сделали все остальное. Путь через болото оказался чуть ли не сложнее, чем вся предыдущая дорога. Мы медленно брели зигзагами в дурно пахнущей жиже, которая иногда достигала пояса. Редкие сухие островки по пути движения давали возможность передохнуть лишь условно. Нашему отряду на этих небольших возвышениях зачастую не хватало места расположиться, и поэтому часть группы находилась во время остановок в воде, ожидая своей очереди присесть и снять напряжение. Вдобавок вездесущая мошкара, которая тучей велась над нами, доставляла немало неприятных ощущений. Постоянные проблемы, связанные с тем, что нужно было вытаскивать застрявших в трясине животных и людей, лишь добавляли усталости. Поэтому выход из болот в полдень на третий день был воспринят как спасение. Все настолько устали, что как только почувствовали под ногами сухую землю, так сразу остановились и попадали на твердую поверхность. После похода через топи отряд выглядел очень непрезентабельно. Абсолютно все люди и животные покрылись коркой грязи. Коричневые разводы покрывали даже лица, а одежда после того, как высохла, совсем не гнулась. Поэтому через час, после того, как все немного пришли в себя, мы начали искать место, где можно было бы привести внешний вид в порядок. Вскоре высланные разведчики обнаружили чистый ручей, впадающий в болото, и мы направились к нему. Хоть никому не хотелось вновь соваться в воду, но необходимость заставила это сделать, и к вечеру люди смогли отмыться и почистить ларгов и лошадей. Отдыхать расположились тут же. Конечно, болота были еще совсем близко и прислали нам свой подарок в виде очередных туч мошкары, но убегать от этой напасти никто не стал. Главное — твердая земля под ногами, а остальное — лишь мелкие неудобства. Ближе к ночи опять состоялся импровизированный концерт. Как-то незаметно у нас начала утверждаться традиция очередной этап отмечать песней. Опять мне пришлось напрячься и выдать свой хит. В этот раз все прошло с меньшим напряжением сил с моей стороны. Видимо, начинает сказываться опыт. После моего выступления я заметил, что наши музыканты подбирают на своих инструментах мелодию. Вскоре над стоянкой зазвучала моя же песня в исполнении новых голосов и в сопровождении музыки. Конечно, инструменты звучали совсем не так, как электрогитара, синтезатор и ударная установка, но ритм сохранился, и общая тема была воспроизведена очень точно. Люди прислушивались к музыке и пению своих товарищей и постепенно сами включались в исполнение. Потом песню исполнили еще раз, и я понял, что мое хулиганство имело неожиданный итог. Когда я переводил слова и адаптировал их под эту реальность, у меня была мысль сделать просто гармоничное произведение, которое не будет резать слух непонятными смыслами. Теперь же стало очевидно, что люди пропустили песню через себя, кое-что добавили, немного изменили ритм, и теперь получилось нечто совсем иное. Как это произошло? Непонятно, ведь я передавал по мысленному каналу свое восприятие, и теперь очевидно то, что люди восприняли мои образы с искажением. Единственное, что пришло мне в голову по этому поводу, это то, что я неким образом вызвал сильный интерес к песне, и люди, повинуясь этому, подсознательно переработали произведение, и теперь получился практически гимн. Гимн Скальма. И еще, я видел, что мои люди делают на рукавах нашивки. На такие отметки я обратил внимание еще в Скальме, когда воины перекрывали просеку, и тогда смысл в этих знаках был очевиден. Цветные пятна позволяли разбить людей на функциональные группы и распределить действия в строю, чтобы во время выполнения команд все знали свои задачи. Теперь же стало понятно, что нашивки на рукавах для моих людей приобрели более глубокое значение. Сами отметины изменились. Теперь они стали похожи по форме на отпечаток лапы Скалема, только уменьшены в несколько раз. Видимо, есть вещи, которые я совсем упустил из внимания, а ведь мог догадаться. Имея память Наара, я понимал, что общество, в которое мне придется войти, сильно отличается от известного и понятного мне социума. Многие аспекты жизни для меня остаются как бы за кадром, то есть я о них знаю, но не придаю этому значения. Конечно, основные подходы и понятия, такие как семья, друзья, работа, во все времена более-менее похожи. Однако люди, окружающие меня, относятся ко многим вещам иначе, чем я. И нашивки на рукавах являются для них важными символами, которые они переделали, исходя из последних изменений в их жизни. В свое время, как и любой обыватель, я немало просмотрел художественных фильмов. Картины китайских и индийских режиссеров зачастую воспринимались мною со смешанными чувствами. Они вызывали неоднозначную, если честно, то не самую лучшую реакцию. В них всегда было много символизма, знаков и ярких цветов. Какие-то непонятные моменты подчеркивались особо, и это нередко резало глаза. Мне зачастую казалось это неприемлемым. Однако очевидно, что этот символизм был очень важен для режиссеров. Они не просто раскрашивали картину, а создавали там свой мир, который отражал их восприятие жизни. Фильмы показывали, что для Азии вся эта внешняя мишура очень важна. Это часть их образа жизни, часть культуры. Это своеобразный мир со своими законами, этикой и традициями, и многие люди живут по этим правилам, которые вошли в суть их мировосприятия. А ведь это культура с тысячелетней историей. Сколько тысячелетий насчитывает официально изученная история Китая? 2, 3, 4, не помню, но ни одно это точно. С Индией все еще круче. Так что относиться к тем, кто смог сохранить свою культуру столько времени, как минимум надо с уважением. Также надо понимать, что символизм – это часть их цивилизации, их выработанного тысячелетиями образа жизни. Европейцам также присущ символизм, но он совсем не так выражен, чем у народов Востока, и знаки используются неяркие. Возможно, это потому, что, по сути, европейская цивилизация – младенец по сравнению с древними обществами Востока, чьи культурные традиции уходят в глубину веков на тысячелетия. Европейцы, конечно, могут сказать, что был античный мир, Древняя Греция, Рим, но эта культура ушла, оставив свои следы, которых немного, и которые старательно уничтожали варвары. Становление европейской цивилизации реально началось приблизительно в Средние века, и главную роль в этом играли северные страны, которых не было во времена античности, а та же Греция и Италия участвовали в этом не на первых ролях. То есть реально Европа заявляла о себе всего пару сотен лет, и говорить о том, что эта цивилизация прошла проверку временем, еще рано. Да, Европа и ее отпрыск Америка сильны, но это недавнее в историческом плане образование молодости, как известно, присущ напор. Во многом, поэтому, древние страны-земли, которые из-за своей традиционности не могут ступать в ногу с новыми тенденциями, уступают Западу и принимают его ценности, адаптируя под себя. Но это все происходит лишь внешне. Основополагающие моменты жизни, такие как воспитание детей в традиционном стиле, отношение к родственникам и другим людям, к культуре и так далее, затрагивается европейским подходом лишь вскользь, поэтому, по сути, Восток не меняется. И кто выживет в этих условиях, Европа или Азия, еще непонятно, все еще только начинается. Хотя все мои мысли по этому поводу весьма спорны, но в любом случае мои вассалы воспитаны в условиях этой реальности, и символизм, различные знаки и внешняя атрибутика для них не пустой звук, а важная часть жизни. Империя существует тысячи лет и, соответственно, современная культура устоялась, и люди уже не могут воспринимать ее отстраненно. Они живут, соотнося свои поступки представлениям, которые впитали с молоком матери. Поэтому они, как только определились со статусом вассалов, а по сути граждан и будущих жителей такого необычного образования, как Скальм, сразу захотели отметить свое положение и создать свои символы, показывающие их статус. А ведь у меня даже мысли не возникло, что это важно и нужно.